ко мне в гости должен прийти. Я приготовил нам вкусный салат. И перед тем, как из дома уйти, я разложил на полу шпинат. Попался в мою ловушку ты. Попался, теперь неси мне цветы. Попался, печаль убьем мы легко. Попался, хочу молоко. Ты пришел и зашел на балкон. Там птица сидела, ее ты погладил. Но зазвонил вдруг твой телефон. Шпинат ты упал, под ноги не глядя. Попался в мою ловушку ты. Попался, теперь неси мне цветы. Попался, печаль любим мы легко. Попался, хочу молоко. Я рассказал твоей маме рассказ. Ей очень понравился этот момент. Увидел тебя, прищурив свой глаз, и сделал тебе комплимент. Попался в мою ловушку ты. Попался, теперь неси мне цветы. Попался, печаль убьем мы легко. Попался, хочу молоко.